Ее холодное миловидное лицо осталось бесстрастным. «А что еще вы узнали? Вы ведь, кажется, были очень заняты все это время. Давайте пока поговорим об убийстве вашего мужа. У него была привычка совершать по утрам верховые прогулки. Вы провели здесь ночь, и Дилан тоже, но уже под досками». Я сделал паузу и взглянул на нее. «Интересно, какие сны снились вам в ту ночь? Или, может быть, вам не снились сны?» Она покачала головой. «Я из тех счастливых людей, которым не снятся сны. От ее хладнокровия меня бросило в пот. На следующее утро с позаранку вы на холме ожидали мужа. Он думал, что вы в Париже, и, наверное, немало был изумлен, когда увидел вас сидящие на холме и наслаждающиеся окружающей природой. Он был настолько поражен, что даже не заметил лежавший рядом с вами дробовик. Его он увидел уже слишком поздно. Возможно, он наклонился с лошади, желая спросить, как вы оказались в лесу, но тут вы его застрелили. Вам надо было действовать быстро. Вероятно, вы уже обзавелись вельветовыми штанами, кожаной курткой, как у Дилана. Вы спрятали ружье, затем надели шлем и ветрозащитные очки Дилана, добежали до места, где он оставил мотоцикл, и поехали к заливу. Люди вас видели, да вы и хотели, чтобы вас видели, и приняли за Дилана. Вам оставалось только бросить мотоцикл в заброшенном сарае, переодеться, одежду вы, наверное, приготовили в том же сарае, и первым же поездом укатить в Нью-Йорк, где вас ожидал Ройс. Вы знали, что Латимер пошлет телеграмму в отель «Георг V» и дали указание Фрэнсис при получении такой телеграммы немедленно возвращаться. Ройс ее встретил. Вы заметили ее, вероятно, при выходе из аэропорта. Не спуская с меня глаз, она потянулась за бутылкой, плеснула виски в запачканный помадой стакан и отпила. Я заметил, что рука ее дрожала. «Теперь следовало позаботиться о Фрэнсис», — продолжал я. Ройс отвез ее в Уэлден. Он неохотно входил в роль убийцы. Он не хотел ее убивать без особой нужды. Сначала он желал убедиться, что вы выдержите испытание, когда на вас нажмет полиция. Не сдадут ли у вас нервы? Поэтому он убедил Фрэнсис изменить внешность, имя и получить работу в клубе «Флориан». К тому времени Фрэнсис, должно быть, уже знала, что стала соучастницей убийства. Наверное, она была так напугана, что делала все, что ей приказывали. Затем вас посетила Джоан Николс. Для вас это должно было быть неприятным потрясением, да и для нее тоже, когда она обнаружила, что вы не та особа, которую она обрабатывала в Париже.